Глава 17. Взгляд несчастно проводил женщину до дверей. Внезапно захотелось закричать ей вслед: «Это не я!» Но он не рискнул. Ему было обещано. «Что хотел от тебя Алиат?» Припомнили ему историю с письмом. Боль стала его частью. Или он сам стал частью боли. Даже ужас смерти уступил желание умереть. Скрывать что-либо не имело смысла. Лишь бы все побыстрее закончилось. Он расскажет все. Князья Армении должны были поднять мятеж. А он тем временем займет Каппадокию. Слова давались с величайшим трудом. Сжатая долгим весенним грудная клетка не давала полноценно вдохнуть. «А тебе какой прок с того? Хотел занять мой трон?» «Да, великий, хотел». Вряд ли Амдараеш мог преуспеть в этом. Его притязания на Ведийский престол никто бы не стал поддерживать, но ему достаточно и Армении. А на трон можно посадить и другого царя, посговорчивей. Но он готов был признаться в чем угодно, лишь бы... «Запиши». Красномордый раб приблизился, держа в руках деревянную дощечку с размазанной по ней глиной. Глина слегка подсохла, и невольнику пришлось брызнуть ее водой, размазав влагу по поверхности. Острая палочка быстро принялась скользить по плоскости, выводя замысловатые штрихи, навеки запечатлевая его признание. Подвешенный безразлично посмотрел на него мутным взглядом. Ему уже не было досадно за собственную оплошность, за глупую самоуверенность, приведшую его в этот подвал. Случайная покупка, казавшаяся удачной, оказалась ловушкой, подстроенной его врагами. Столько лет он тщательно обходил все западни, выстроенные вокруг него. Но кто мог предположить, что лишенный языка глухой раб окажется грамотным? Все эти мысли уже ничего не значили, и прошли мимо сознания, даже не зацепив их краем. Все стало безразличным, кроме боли. Поскорей бы. И что Мегу чего-то ждал. Было неприятно осознавать, что видеть мучение человека доставляло ему удовольствие. Он не испытывал ненависти к нему, лишь досаду от того, что тот не сумел довести свое дело до конца и тем самым снять с души царя вину за гибель внука. И что Мега убеждался, что действует во имя справедливости и блага империи, а не потому, что чужие страдания возбуждают его. Он боялся Бога, но противиться соблазну не мог и не желал. И что Мега глянул на палача, тот сразу все понял. Раскаленный прут коснулся живота. Амдараеш глухо зарычал, словно бык, которому ставят клеймо, подаваясь назад и вставая на лишенные ногтей ступни. Царь, не отрываясь, смотрел на вспучивавшуюся кожу. Он скривился. Ему не понравилось, что жертва не кричит. Палач, уже знакомый с пристрастием господина, потянул из жаровни еще один прут. Пыточная наконец-то наполнилась воплями. «Я же сказал все, как было велено! Мне обещали!» И что Мегу засопел. Воля этого сильного человека была сломлена. Он сделал знак, и палач снял с пояса веревку. «Девочка моя!» Нянька-повитуха перевела испуганный взгляд на Керан. Девушка молча покачала головой, что могло означать лишь одно. Все очень плохо. Старая женщина в ужасе прикрыла рот ладонями. Воспитанница успела заразить ее своей верой в то, что мальчик жив, и теперь они потеряли его окончательно. Не имевшая своих детей, она всю любовь и заботу перенесла на принцессу и ее отпрысков, каждого из которых принимала своими руками из чрева Манданы. Две рабыни при появлении принцессы подскочили с табуретов и растерянно застыли. По правилам, они должны были немедленно помочь хозяйке разоблачиться, но ее мертвенно-бледное лицо напугало их, и девицы не знали, что предпринять. На отказывающихся идти ногах, не взглянув на встречавшую Хуракушту, Мандана прошла к ложу и села. Силы окончательно стали ее. Она обхватила голову руками и сжала пальцами волосы в надежде заглушить душевные терзания физической болью. «Все кончено», — твердила она себе, не переставая. «Все кончено». Она долго молча раскачивалась, стараясь ни о чем не думать, не пуская мысли в голову. Но ничего не получалось. Последние слова Амдараеша звенели в ушах, проникая в мозг подобно медным гвоздям, забиваемых плотником. Не вынеся этого, она бросилась на кровать вниз лицом и накрыла голову подушкой, силясь заткнуть этот невыносимый звук. Но и это не помогло. И тогда она завыла. Полдня в комнате стояла тишина, изредка нарушаемая воем потерявшей ребенка женщины. Вначале Хуракушта попробовал напомнить Мандане, что в Пасаргадах остались ее дочери. Но это ни к чему не привело. Скорее, наоборот. Принцесса уже задумывалась наложить на себя руки, но напоминание долги перед ними заставило отказаться от этой мысли, а значит, ей придется страдать и дальше. Ближе к вечеру в дверь постучали. Керам, взявшая на себя роль хозяйки, приказав рабыням оставаться сидеть, сама направилась узнать, кто пришел. За дверью стоял Казис. «Как она?» — спросил он тревожно, хотя глаза его горели от возбуждения. «Плохо. Зачем ты здесь? Уходи. Прости, сейчас действительно не до тебя». Она положила ладонь ему на грудь. «Я сама приду, когда она уснет». Юноша перехватил ее руку и потянул за собой подальше от дежуривших стражников и друзей Тарша. «Ты не понимаешь», — зашептал он. «Скажи, что я принес ей новости. И новости важные. Очень». «Что?» — вскрикнул Керам. «Да тихо ты!» — цыкнул на нее Кассис. «Все надо сделать тайно. Никто не должен знать об этом. Пусть немедленно приходит в парк. Я буду там ждать». «Ты с ума сошел? Куда я ее потащу в таком горе? Да и не пойдет она». «А ты сделай, чтоб пошла». Несмотря на все предупреждения Тарша, Кассис не смог сдержаться и расплылся в улыбке. «Ты хочешь сказать...» «Я ничего не стану говорить здесь», — зажимая ей рот ладонью, шепнул посланец. «Пусть приходит, и чем быстрее, тем лучше. И говори с ней наедине. Поняла?» Ошарашенная Керам кивнула. «Тогда иди, а я в парк. Люблю тебя». «И я люблю тебя». Она потянулась на мысках и коротко поцеловала юношу. «Иди, мы скоро будем». Она немного постояла, глядя в его удаляющуюся спину, стараясь успокоиться и не казаться взволнованной, после чего вернулась обратно. Войдя, девушка осмотрела комнату, словно в ее отсутствии что-то могло измениться, и, состроив строгое лицо, глянула на служанок. Сделав вид, что нашла в их поведении нечто предосудительное, она рявкнула. «Пошли вон отсюда!» Девицы тут же засеменили к выходу. Керам подошла к ничего не понимающей Хуракуште и шепнула. «Иди за ними и проследи, чтобы никуда не ходили и ни с кем не разговаривали. Я потом все объясню». Она подошла к ложу. «Госпожа». Керам присела рядом на корточки и дотронулась до плеча хозяйки. «Госпожа», — повторила она, видя, что принцесса не реагирует. «Оставь меня», — совершенно пустым, бесцветным голосом отозвалась Мандана. «Госпожа, прошу тебя, выслушай. Приходил Кассис. У него какие-то новости». «Поди прочь! Оставь меня!» В тоне царевны прозвучала ненависть ко всему миру. «Оставьте меня все!» «Нет, госпожа, ты меня не услышала. Я сказала, пришел Кассис и принес весть». Мандана замерла, словно ее приколотили гвоздями к кровати. Несколько мгновений она пребывала в таком состоянии, прежде чем до нее дошел смысл сказанного. Она внезапно вскочила, схватила девушку за плечи и силой встряхнула. «Что он сказал?» «Сказал, что ждет тебя в парке. Но ты должна прийти туда втайне, не привлекая внимания». «Идем!» — Мандана бросилась к дверям. «Стой, госпожа! Тебя в этом наряде легко узнают. Надо переодеться попроще. Подожди меня здесь». Керам усадила трясущуюся и возбужденную хозяйку на кровать и вышла за двери. «Никого не пускать!» — приказала она стражникам и направилась в комнату прислуги. Там, под боязливыми взглядами рабынь, Керам отыскала простенький наряд, забрав его из вещей одной из девиц, дополнив большим шелковым платком. Уже выходя, Стоя на пороге, она обернулась и, грозно осмотрев своих бывших подруг, предупредила. «Чтобы ни звука, или все отправитесь в веселый дом ублажать караванщиков. Хуракошта, побудь с ними». К ее приходу Мандана успела раздеться сама и стояла в нетерпении в одной ночной рубашке. Пока Керам помогал ей одеваться, она несколько раз пыталась выяснить, что за новости принес Кассис, на что девушка неизменно отвечала, что не знает. Когда облачение закончилось, Мандана вконец себя извела подозрениями и надеждами, и ей пришлось сесть. Ноги отказывались слушаться. Она неожиданно разрыдалась. «Керам, я не могу. Я не могу идти». Воля оставила ее. Девушка порылась в вещах Хуракушты и достала глиняный пузырек. Хлопнула пробка. «Нюхай», — приказала она, поднося мерзко пахнущий флакон к лицу царевны. «Это поможет». Мандана вдохнула и резко отпрянула, замахав руками. «Помогло». Она встала. Подушкой утерла слезы. «Идем». И она направилась к дверям. Кассис в нетерпении прохаживался в тени кипарисов. Ему не следовало этого делать. Такое поведение бывшего раба могло привлечь ненужное внимание, но он не мог ничего с собой поделать. Просто так сидеть и ждать было невыносимо. Когда две женских фигуры показались на широкой лестнице дворца, юноша еле сдержался, чтобы не броситься им навстречу. «Что?» — трясущимися губами произнесла Мандана. Ей очень хотелось спросить, что с моим сыном, но после всего задавать этот вопрос было страшно. «Явился человек с новостями из Лама, но разговаривать он будет только с тобой и наедине. Такое условие. Ты можешь взять с собой лишь их». Кассис указал на оставшихся невдалеке Назира, Дайтуша и Маштуни. «Кто явился?» «Таш, он живой!» Мандана ухватила юношу за грудки. «Что ты молчишь? Отвечай!» «Госпожа, умоляю, не кричи. Так ты всех погубишь». «Что? Что с моим сыном?» Не выдержала Мандана, откинув напрочь царское достоинство, превратившись в обыкновенную женщину, жаждущую узнать судьбу своего ребенка. «Я не могу ничего говорить. Мне запретили». «Я убью тебя!» — зарычала Мандана, но тут же ее тон сменился мольбами. «Ну, скажи хоть что-нибудь». «Не могу, госпожа. Хозяин велел только передать...» Кассис осекся, спохватившись, что проговорился. «Тарш жив. Значит, и мой сын, госпожа...» Кассис молитвенно сжал перед лицом пальцы. «Завтра я отведу тебя, и там тебе все расскажут». «Сейчас», — потребовала Мандана. «Но это невозможно». «Сейчас», — в голосе принцессы прозвучал металл. «Ты немедленно отведешь меня к Таршу». Кассис понял, что ему не удастся отвертеться, и вынужден был согласиться с требованием царевны. «Хорошо. Керам, отдай на всякий случай госпоже свой ярлык. Ты с нами не пойдешь. Госпожа, закрой лицо платком. Я выведу тебя как рабыню». Солнце торопилось скрыться за высокими стенами Гбатан, служивших надежной защитой города. Застряв между зубцов крепостной стены, оно напоследок ослепительно вспыхнуло, ярко осветив пришедшим сюда пятерым проулок. Цель их путешествия. «Госпожа, это здесь». Юноша еле заметно поклонился женщине, одетой несоответственно этому месту. Это во дворце ее наряд был простоват. Здесь же он был крайне вызывающий. Тут больше подходило бы застиранное старое платье, из рукавов которого выглядывали не холеные нежные ручки, а натруженные мозолистые ладони с грязью под ногтями. «Подождите, я проверю и позову». Юноша приложил руку к груди и быстро зашагал в сторону низенького дома. Трое воинов, готовых в любой момент обнажить оружие, пристально вглядывались в сгущающиеся сумерки. Не то чтобы они не доверяли проводнику. Просто особам царской крови не полагалось посещать клоаку города, наверняка кишащую отребьем, не гнушавшимся грабежом и разбоем. Несмотря на близость базара, городские патрули редко заглядывали сюда, если не сказать, совсем не показывали здесь, предоставив жителей трущоб своей участи. Поэтому им приходилось создавать собственные немногочисленные дружины, вооруженные дубьем. Это было незаконно. Да и никто не мог гарантировать, что сами патрульные не вступят в сговор с ночными охотниками за чужим добром, а то и вовсе не займут их место. Кассис потянул ручку. Шаркнула открывающаяся дверь. «Хозяин?» Никто не ответил. «Хозяин?» Чуть громче повторил вошедший. В углу кто-то зашевелился. «Кассис, прости, я прикорнул немного. Ты привел ее?» «Она здесь. Зови». Утарша бешено застучала внутри. Сейчас он увидит ее. Наедине. Сможет прикоснуться к своей любимой женщине. К своей ли? Она принадлежит другому мужчине. Наплевать. Он готов был отдать за нее жизнь. Разве это не дает ему права любить ее? Он спас ее сына. Дважды. Он дал ему имя. Разве это может сравниться с обычным совокуплением с мужчиной, которого она не любит? «Тарш!» В проеме показалась женщина. Она вглядывалась в темноту комнаты, ее голос дрожал, выдавая волнение. «Да, госпожа». Даже не видя его лица, она не могла не узнать этот голос. Голос, который пел для нее. Голос, который она любила, даже когда ненавидела. Теперь он скажет, стоит ли ей жить дальше. «Только одно слово. Он жив». Долгие дни Тарш думал, как он поведает ей радостную весть. Как будет держать в объятиях и, глядя в глаза, лаская ее волосы, улыбаться. И это скажет лучше любых слов. «Да, госпожа, он жив», — спокойно ответил Тарш и едва успел подхватить падающий на земляной пол телом Манданы. Он лежал и бессмысленно таращился в потолок шалаша, еле различимым куполом, возвышавшимся над ними. Тарш выстроил его по всем правилам. Узким лазом в сторону долины, задней стеной к горам, и ночной ветер, как бы сильно он ни старался, не мог проникнуть внутрь и помешать юным любовникам. В голове было пусто. Приятно вот так лежать и ни о чем не думать. Где-то далеко остались дневные издевательства Горзуна, с каждым днем становившееся все изощреннее. Несмотря на все старания наставника, Тарш начинал испытывать нечто вроде удовольствия от тренировок. Тело стало послушным, и даже более того, реагировало зачастую раньше, чем он успевал подумать. Синяков становилось меньше, лук без носа у атамана уже растягивался почти на всю длину, а стрелы, посланные в мишень, ложились точнее. Левая рука Каедай лежала у нее на груди, правой она развлекалась его волосами. Поочередно она осторожно вытягивала их в струнку по одному и отпускала их, наблюдая, как они сворачиваются обратно в кудри. Как она видела в темноте, Тарш даже не думал. Ему было хорошо. «Я выхожу замуж», — как бы невзначай обмолвилась девушка. «Что?» — переспросил Тарш отрешенно. Слова проскочили мимо сознания. Прошло некоторое время, прежде чем их смысл дошел до него. «Я выхожу замуж», — медленно и безразлично повторила Каедай. «Когда?» Тарш, к своему удивлению, не испытал ни укола ревности, ни разочарования. Скорее, боязнь, что их почти регулярные встречи внезапно закончатся до того, как банда покинет гостеприимную долину. «Что, боишься, некуда будет пристроить своего дружка?» Девушка положила руку на одеяло в том месте, где сходились его ноги, и слегка сдавила. Обычно она так себя не вела. Во время близости Каедай была робкой и застенчивой, отдавая бразды правления мальчишке, позволяя себе лишь пылко отвечать на его поцелуи. Тарш, напротив, быстро освоился с ролью любовника и порой был настойчив. В остальное время эти двое были один другому под стать, дерзкие и язвительные, с острыми колючками под языком, они постоянно подтрунивали друг над другом, вместе смеясь над особо удачной шуткой. Тарш ойкнул от неожиданности. «Что ты делаешь?» «Хочу оторвать. На память!» — прорычала она ему в ухо, и тут же расхохоталась, почувствовав, как он испуганно напрягся. «Будешь знать, как девок незамужних портить!» Словно одобряя ее слова, лежавший у входа здоровенный пес приподнял голову и издал грозное «бу». Тарш поежился под одеялом. Псу он не очень-то и нравился. Может, от того, что подозревал мальчишку в шутке с волчьим хвостом, оставивший собак и людей в дураках, то ли пес не одобрял добрачную связь хозяйки с каким-то проходимцем. Так или иначе, он дал понять, что не прочь позавтракать некоторыми частями тела, которыми очень дорожат мужчины в столь юном возрасте. Было ли это шуткой со стороны пса или предупреждением, но Таш предпочел не рисковать, подождал, пока зверюга опять уляжется, и, убрав ее руку, осторожно прокинул девушку на спину, оказавшись сверху. «И когда ты выходишь замуж?» Каидай вновь стала податливой и прижалась к нему. «Весной, когда вы уйдете?» Успокоенный таким заверением, Таш второй раз за ночь овладел ею. После, откинувшись на спину, поинтересовался. «Кто он?» «Шангир». Девушка уткнулась носом в его подмышку. «Ты его знаешь?» «Сын одного из старейшин. Он хотел смотреть, как тебя наказывали». Таш вспомнил мужчину, что разговаривал с Каидай на берегу, а потом, когда Вейшик его порол, с ненавистью пялился вместе с остальными, пришедшими жаловаться. «Он знает?» «Про нас с тобой?» «Знает. Да только поделать ничего не может. Уже год ко мне сватается. Отец сначала отказал. Говорил, что я слишком молода. Но причина, наверное, в другом. Он отцу не нравится». «Зато нравишься ты». «Я?» Юноша сильно удивился. «Ты? У нас тебя считают героем». «С чего вдруг?» Тарш постарался, чтобы это прозвучало как можно более равнодушно, но внутри все клокотало от гордости. «Конечно. Тебе только 13, а ты уже воин. Стреляешь так, как никому у нас и не снилось. И другие воины тебя уважают. А после порки не побоялся встречаться со мной. Такому род только рад будет. Но я ему сказал, что ты не останешься. Поэтому он и согласился на этот брак. Ведь не останешься». Тарш почувствовал себя неловко. «Он действительно не хотел оставаться здесь. Кто он тут? Чужак. Корней тут у него нет. Каидай, конечно, девушка хорошая, но она интересовала его только как развлечение. Да и кем он здесь будет? Пастухом? Нет, он воин. Таким он видел свое предназначение». «Не останусь», — со вздохом ответил Тарш. «Мне здесь не место. Прости». «Да, что уж там, я понимаю». Девушка тоже вздохнула разочарованно, хотя и не надеялась на другой ответ. «Так ты хочешь сказать...» Таша решил сменить тему. «Что, твой отец тоже знает про нас?» «Ты что же думаешь, что я крадусь сюда каждую вторую ночь, и об этом никто не догадался?» «Да все становище знает. К тому же ты не один такой». «Что ты хочешь сказать?» «Один из ваших тоже встречается с женщиной из наших. Со вдовой. Поговаривает, он хочет остаться здесь». «Эх ты!» Догадавшись, что для мальчика это являлось новостью, Каидай довольно ощутимо ткнула его под ребра. «Тоже мне воин». «А как же договор?» «Что договор? Неужели ты думаешь, что тебе одному позволено его нарушать? Если хочешь знать, то старейшины охотно бы приняли всех в рот. Таким мужам у нас будут только рады. Кроме вашего безносого». Каидай высунула руку из-под одеяла и, ухватив парня за нос, слегка вывернула, словно пыталась его оторвать. Таршу это не понравилось, и он отбросил ее руку. «Не говори так», — строго сказал он. «Горзун — великий воин и мой наставник». «Он страшный, и я его боюсь», — тихо призналась девушка. «Давай не будем о нем. Спой мне». Она поудобнее устроила головку на его плече и закрыла глаза. «Хочу уснуть под твое пение». Каждую встречу Тарш пел только эту песню. Ту самую, что она услышала в день их знакомства. Он пробовал петь и другие, но Каидай неизменно требовала только ее. Она как будто заранее готовилась к неизбежной разлуке и старалась ее запомнить. И каждый раз плакала, когда он умолкал. Только не сегодня. Сегодня девушка уснула до того, как он окончил петь. «Так что же, выходит, Таш жив?» Повернувшись спиной к дому, не переставая оглядывать улицу, спросил один из воинов. «Да, Назир, я видел его, разговаривал, как сейчас с тобой». «Ха! Везунчик наш Таш!» — хмыкнул Дейтуш. «Сдается мне, что даже сорвавшись с Чинвара, он все равно окажется на другой стороне». «Да, но что стало с теми, кто был с ним?» — недовольно пробурчал Муштуни. «Он ничего тебе не говорил?» «Нет». Кассия слегка опешил. «Но, наверное, кто-то выжил». «Тогда почему он здесь один? И почему встречается с царевной тайно? Видимо, все гораздо хуже, чем было до этого. Не иначе, как в скорости мы попадем в передрягу, из которой нам уже не выбраться. Зря мы согласились на его предложение». «Ты что ж, недоволен, что Тарш вернулся?» Назир зло поглядел на Муштуни. «Лично я рад, что согласился. Кто бы ты был без него?» «Никто. Подбирал бы крохи, брошенные как подачку медянами, или состарился, копая земля, полагаясь на то, что солнце не выжжет твои посевы, довольствуясь парой рабов и чечевичной похлебкой». «Да, но в этом случае наши головы не будут приколочены к городским воротам. Вы что ж, не понимаете, что его враги настолько могущественны, что даже Мандане приходится встречаться с ним тайно? Да мы все сгнием в подвале Иштумегу, и наши вопли никто не услышит, кроме палача». «Тогда беги к нему, расскажи, что ты знаешь. Но прежде тебе придется меня убить». Назир вытащил меч. Муштуни последовал его примеру. Кассис с ужасом застыл на месте, глядя ошалелыми глазами на ссорившихся. «Да вы с ума сошли!» Вставая между ними, зашипел Дейтуш. «Что с тобой такое, Муштуни? Убери меч! Немедленно!» Муштуни неохотно послушался. Назир, кипя от ярости, стоял, злобно раздувая ноздри. Дейтушу пришлось самому вложить его меч в ножны. Он по очереди примирительно обнял обоих. «Никуда я не побегу», — сердито сказал Муштуни. «Я не предатель. Да и повязан с вами дальше некуда. В случае чего мне не жить. Я слишком много знаю. Просто хочу сказать...» Он сделал над собой усилие и улыбнулся, что радоваться нечему. «Мы влипли». И протянул руку Назиру. Десятник несколько мгновений мрачно смотрел на него, прежде чем ответить на рукопожатие. «И выпутываться нам придется вместе». Жеребец презрительно фыркнул, искоса взглянув на мальчишку, давая понять, что тот не достоин сидеть на нем. Мальчик, наоборот, с восхищением представился сидящим на этом великолепном коне. Безносый атаман внимательно следил за обоими. Он был не один. Свидетелями вчерашнего спора были все ватажники, и всем было интересно, как маленький наглец будет выкручиваться. Никто из разбойников не поверил в его обещание. Слишком оно звучало невероятно. Лишь Вейши как-то по-особенно с хитрецой глядел на заносчивого мальчишку. Подводя своего коня, Горзон был убежден. Пацан знает заветное слово. Иначе чем объяснить, что он с легкостью находил общий язык с любой лошадью? Может, так оно и было, вот только Тарш об этом ничего не знал. Подобрав с земли одно из прихваченных в лагере яблок, мальчик протянул ладонь с лакомством к морде животного. Конь недоверчиво глянул одним глазом на плод, раздумывая, стоит ли брать угощение. Мальчик улыбнулся и что-то прошептал, после чего конь, вытянув шею, с хрустом надкусил яблоко, что окончательно убедило наставника в том, что ученик лжет. Знает. Знает он заветное слово. Кого-кого, а своего боевого коня безносый тоже знал. Не то что чужих. Он и своих к себе не больно-то и подпускал. Горзон гордился своим жеребцом. Недаром он потратил уйму времени, приучая к себе норовистую животину, отучая пугаться громких звуков и безропотно слушаться поводьев. Это позволяло ему оставаться в бою верхом и пользоваться копьем и дротиком, разя врагов сверху. Все остальные предпочитали сражаться пеше. Да и конем, подобному Горзунову, никто из ватажки не обладал. Низкорослые тихоходные лошадки, пригодные разве что тянуть повозку или просто нести на себе человека, отказывались подходить близко к орущим и норовящим ткнуть острой палкой людям, боязливо шарахаясь и при любом удобном случае стараясь сбежать. «Смотри-ка, взял!» Из толпы зрителей послышались одобрительные смешки, но ни Тарш, ни его наставник не обратили на них внимания. Между тем конь, доживав яблоко, ткнулся мордой в плечо мальчишки, раздвинув в поиске добавки от ворот его куртки, попутно обнюхав, желая запомнить запах маленького человека, раздающего яблоки. Тарш тихо рассмеялся и погладил животное по морде. Конь догадался, что другого фрукта самостоятельно ему не найти, лизнул человеку лицо, выпрашивая новую порцию. «Я сейчас! Подожди!» Тарш метнулся к тому месту, где оставил яблоки. Конь с нетерпением, в ожидании вкусностей, переминался с ноги на ногу. «Оставь одно напоследок», — подсказал Горзун. «Потом отблагодаришь, если не скинет». «Не скинет», — уверенно ответил Тарш. Пока животина лакомилась, мальчик погладил шею, почесал за ухом. Снова что-то шепнул. Конь опустил голову, словно желая получше расслышать, после чего усердно закивал, как бы соглашаясь с чем-то. Раз, и подпрыгнув, мальчик оказался на его спине. Конь сделал несколько шагов и, едва седок хекнул, сразу рванул вперед. Тарш пустил его в сторону становища, прижавшись к шее и продолжая нашептывать. Когда он вернулся, то уже уверенно держался верхом. Доскакав до наставника, он резко осадил коня под шумные возгласы ватажников и требовательно протянул руку. «Если попадешь хотя бы дважды, будем считать, что спор ты выиграл». Атаман передал ему короб со стрелами, который парнишка привязал к поясу, и свой лук. Собственно, Горзун не спорил. Если бы Тарш смог сделать то, что обещал, то он, как наставник, этим мог только гордиться. Но слишком нагло прозвучало заявление ученика, будто тот на скаку всадит в мишень 10 из 10 стрел. Спор зашел за то, что в бою лучше, дротик или лук. Мнения разделились пополам. «Пока ты, Загир, будешь возиться со стрелами, я брошу дротик и оставлю охранника без щита», — услышал Тарш накануне, подходя к палатке, слова Ратапа. «А вторым добью его». «Ну да, ну да», — усмехнулся Загир. «Ты на своих двоих дротик мечешь, словно верблюжье дерьмо кидаешь, а тот еще и верхом». Раздались смешки. «Чтоб так метнуть, надо, чтоб конь был, как у Горзуна, обученный. Ну или кто-то должен вести твою кобылу в поводу. А на атаманом коне тебе и не удержаться. Сбросит». «Че это сбросит?» — пробурчал Ратап, но и он, и остальные понимали, что Загир прав. «Начнем с того, что он никого к себе не подпустит». «Это точно», — подтвердил кто-то. «Не подпустит». «А твоя кобыла отпрянет в сторону, едва кто-нибудь из противников пернет погромче». Издевательски заржал Загир. «Ты забыл, как она шарахнулась от зайца, выпрыгнувшего из кустов? Помнится, ты сильно плечо зашиб. Наездник из тебя». Он демонстративно сплюнул. «А что будет, когда в нее стрелой попадут? Нет уж, если биться, то только на своих двоих». В палатку вошел Тарш, за ним Горзун и Вейшик. «Что орете, бездельники?» — рыкнул атаман. «Да вот Ратап утверждает, что дротик лучше лука». Загир решил прибегнуть для разрешения спора к авторитету лучшего в отряде бойца. «А ты как считаешь, Горзун?» «Дурачье, нашли о чем спорить». «Вот и я говорю, лук лучше». Зная, что предпочитает атаман, продолжал доказывать свою правоту Загир. «Вон и мальца своего учишь из лука стрелять». «Глупость, говоришь», — вмешался Вейшик. «Малой пока не может как следует метнуть дротик, поэтому и учит его Горзун стрелять из лука. Вот подрастет». «И когда подрасту, счел возможно встретить сам Тарш, стану стрелять из лука. И из лука я любому с 30 шагов попаду в глаз». Нагло заявил он. «Даже конно». «Трепла!» Пренебрежительно махнул рукой Загир. «Ты еще скажешь, что на всем скаку». «Сам ты трепла. Заспорим?» «Дурак!» — в полголоса произнес Горзун, сделав попытку урезонить ученика. Однако все услышали и засмеялись. Загир особенно обидно. Этот разбойник не то чтобы не любил парня, скорее испытывал что-то вроде ревности. Уж больно много усилий вкладывал в него атаман, делая из него воина. Создавалось впечатление, что тот готовил себе не то преемника, не то помощника. Хотя мальчишка в отряде все ничего, а уже стал любимчиком главаря. К этому примешивалось чувство зависти. Тарж действительно делал такие успехи, о которых многим, да что там многим, всем было до него далеко. Но то, что он говорил, походило на глупое хвастовство. «Я бы заспорил, да только у тебя кроме порток ничего нет. На портки будешь спорить?» «На долг. Ставлю всю свою добычу в следующем налете против твоего лука. А то из моей палки и козу не убить. Идет?» «Ты еще ее получи, эту добычу», — усмехнулся Загир. «Вот с твоим луком и заполучу». Не унимался Тарж. Он уже завелся, как обычно, если спорил и был в себе уверен. Или забоялся. «Идет!» С ехидной ухмылкой спорщик хлопнул себя по коленке. «Со скольких раз? Учти, один раз не считается. Это может быть случайностью». 10 из 10. Тарж с вызовом глядел в глаза Загира. «И ты отдашь мне весь запас своих стрел и все наконечники, которые у тебя есть?» Вновь послышались смешки. «Согласен. Расстояние?» 50 шагов. «Ну тогда желаю тебе большой доли!» Расплылся в сальной улыбке Загир, заранее торжествуя победу. «Мне она пригодится. Какого коня возьмешь? Бери Мерина Кариза, он у нее еле плетется. Может, и попадешь. Разок». Парень обернулся к наставнику. Горзун неодобрительно посмотрел на него, но, согласившись, молча кивнул. Смешки смолкли, перейдя в недоуменные шепотки. «Правильно про тебя сказал атаман, дурак ты!» Загир мысленно уже стал обладателем серебра Тарша. Упрямый и наглый глупец. И вот теперь мальчишке требовалось подтвердить свои слова. Тарж спор проиграл. Садив под восхищенные возгласы подряд 6 стрел в мишень, на 7-й раз он промахнулся. От расстройства парень промазал еще 3-жды. Опозоренный, готовый с досады разреветься, он слез с коня и, виновато опустив голову, передал поводья Горзону, не смея взглянуть наставнику в глаза, ожидая выволочки. Он даже не обратил внимания на стоявшую тишину, представляя, как сейчас торжествует Загир. Будущей добычи было не жалко. Было стыдно. Загир и в самом деле улыбался. Но он был в одиночестве. Остальные также были расстроены его неудачей, но это чувство заслонило восхищение от метких выстрелов. Такого никто не ожидал. Все бросились к мишени проверять, не обманули ли их глаза. Проходя мимо него, каждый счел необходимым похлопать мальчишку по плечу и сказать что-то ободряющее. У Тарши невольно навернулись слезы. Сквозь пелену он посмотрел на наставника. Без носа ухмылялся в бороду. «Впредь не будешь бахвалиться!» Не то укоряя, не то хваля, сказал Горзун. «Загир!» — позвал он. «Отдашь свой лук». «Но ведь он...» — попробовал протестовать бандит. «А он отдаст тебе свою добычу. Это справедливо». «Справедливо!» — заорали все, убедившись, что им не померещилось. Торчавшие из мишени стрелы говорили сами за себя. «К тому же...» — продолжил Горзун. «Мальчишке он подходит больше, чем взрослому воину. Для тебя он мал». «Да, и не забудь про стрелы», — напомнил маленький наглец, приходя в себя. «А ты молодец!» Заплетающимся языком и хлопая парня по плечу, сказал Ратап. «Раз, раз!» Он разводил руки, словно сам стрелял. «И 6 стрел подряд!» И уже на ухо добавил. «Так даже Горзун не сможет!» Вечер снова был посвящен ему. Обычно молчаливо хмурые и недовольные, сегодня разбойники веселились как никогда. Что было истинной причиной? То ли дневной подвиг мальчишки, то ли вино с молчаливого согласия Горзуна, купленного у местных вейшигом, осталось непонятным, но Тарж над этим и не задумывался. Изрядно взбодренные алкоголем, ватажники шумно обсуждали результаты таршевой стрельбы. Тарж позволил себе напиться. Было хорошо. И от вина, ударившего в голову, Это осознание, что он может нечто такое, что не могут другие. Хотелось плакать и смеяться одновременно. Завтра он непременно расскажет Каидае о своей удаче. Таш представлял, какими восторженными глазами будет смотреть на него девушка, и это наполняло его гордостью. Внезапно он подумал, что не желает ждать до завтра, и непременно расскажет ей сегодня. Таш попробовал подняться, но ноги его почему-то не слушались, и он плюхнулся обратно. «Я не могу встать», — глупо улыбаясь, произнес малец, обращаясь к Вейшигу и принимая пущенный по кругу мех. «Хочу, а не получается». Он идиотски хмыкнул. «И куда ты собрался?» — спросил пьяницу Вейшиг, отбирая у него вино. «Тебе уже хватит». «Как куда?» «К ней». Тарша, несмотря на опьянение, охватило желание. «Пойду к Каидае. Она хорошая». «Все девки хорошие, особенно когда у тебя серебро есть. К девкам с подарками надо ходить. Есть у тебя подарок?» «У меня...» Тарш уставился на воина. «Нет». Тут он припомнил слова Каидае о члене их банды, похажившему в гости к вдовушке. «Я тут слышал, кое-кто из наших наведывается в стойбище. Он что, подарки носит?» Вейшиг свирепо посмотрел на него и, внезапно ухватив за грудки, тряхнул мальца так, что с того ненадолго сошел весь хмель. «Тебе с этими людьми в бой идти, а ты на них доносишь. Дать бы тебе в морду». Тарш, недоумевая, глядел на воина. «Но я ничего такого...» «Вот ты помалкивай!» Ничуть не смягчая тон, сказал Вейшиг. «Заткни свою пасть». «Прости, я не думал, что это ты». «Это не я, но все равно заткнись, трепло». Воин с каким-то остервенением сделал громадный глоток и передал мех дальше. Тарш помолчал, обдумывая, что сказал, и пришел к выводу, что поступил мерзко. «Так ты знал?» — догадался мальчишка и немного робко добавил. «А Гарзун, он знает?» «А как ты думаешь? Знает, конечно. И все знают и помалкивают. И ты помалкивай». «Хорошо», — хотел сказать Таш, но опьянение вернулось, и он завалился спать. Голова кружилась. Вокруг было темно. Кто-то, она не видела, но была уверена, что знает кто, склонился над ней и гладил по волосам. Мандана по-кошачьи потянулась навстречу и подставила щеку под ласку. «Таш!» — простонала женщина, почувствовав ее ладонь на своем лице. «Да, любимая. Повтори про сына еще раз». Если бы глаза Таши могли светиться, в комнате стало бы намного ярче. «С ним все хорошо. Как говорит женщина, с которой я его оставил, здоров как буйвол и прожорлив как верблюд». «Это далеко отсюда?» «Далеко и безопасно. Не тревожься. Курушу там хорошо». «Куруш? Ты посмел дать ему имя?» В тоне Манданы не было и намека на упрек. «Когда меня спросили, как его зовут, я назвал первое пришедшее на ум имя. Ему и месяца нет, а он уже побывал в битве. Он стал воином, как ты и хотела. Я назвал его в честь деда, самого достойного человека, какого я знал». «Спасибо. Ты сохранил мне не только сына. Ты сохранил жизнь и мне». Мандана приподнялась на локте и, нащупав в темноте его шею, притянула к себе для поцелуя. Таш сразу ощутил желание и впился в нее губами. Рука сама скользнула вниз. «Нет, Таш». Она нежно остановила его руку, лежащую на ее бедре. «Прошу, не сейчас. На мне живого места нет после родов. Прости, любимый, потерпи. Я буду твоя. Позже. Обними меня. Мне так хочется прижаться к тебе». Он заботливо опустил ее на старый тюфяк, служивший кроватью каким-то простолюдином, выгнанным отсюда на время его другом Богомаем для объяснения с Манданой, и лег рядом. Женщина тут же ткнулась лицом в его грудь и расплакалась. «Почему ты плачешь?» «Не знаю. Хочется плакать. Знаешь, все эти дни я почти не плакала. Не могла. А сейчас мне хорошо. Я дура». «Нет, что ты?» Тарш запустил пальцы в ее волосы и словно гребнем ласкал их. «Тарш!» Ее лицо оказалось напротив его лица. «Я люблю тебя. Я всегда тебя любила, даже когда ты...» Он оборвал ее фразу поцелуем. «Я был дураком. Мерзким, заносчивым дураком, не разглядевшим такое сокровище. Но я прозрел. Правда, за это пришлось заплатить левым глазом». Женщина охнула. Ее ладонь осторожно коснулась щеки мужчины. Почувствовав под пальцами сухую кортку заживающей плоти, она отдернула руку. «Тебе больно?» «Уже нет. Но, думаю, созерцание моей изувеченной физиономии не доставит тебе удовольствия». «Мне безразлично, красив ты или нет. Для меня нет и не будет более достойного мужчины, чем ты». Она возбужденно задышала ему в лицо. «Хочешь?» Ее рука проникла под халат, легла ему на живот и двинулась ниже. Ее нога обхватила его талию. «Я ведь чувствую. Хочешь?» Тарш застонал, но, как и она, минуту назад остановил ее. «Такое запрещено пророком». Он с трудом произнес эти слова, сились унять все возрастающее вожделение. Мандана рассмеялась. «Когда это бабник и Тарша останавливали заветы пророка? Я еще помню, что ты устроил в день моей свадьбы». Ее губы оказались возле его уха. «Ну, давай же!» — томно прошептала она. Он отстранился. «Я обещал», — строго сказал он. «Я дал слово, что буду соблюдать заветы в обмен на твою жизнь». «Прости». Мандана поняла, о чем он говорит, и поспешно убрала руку, с испугом подумав, что чего доброго, он решит, что спать с чужой женой тоже запрещено пророком. Словно услышав ее мысли, Тарш добавил: «И ты замужем». «К дьяволу его!» Внезапно разозлилась Мандана. «К дьяволу закон! Мое лоно не будет принадлежать ни одному мужчине, кроме тебя. Пророк велел мужу заботиться о жене, любить ее. А обо мне?» Ее голос также внезапно стал ласковым. «Только ты и позаботился. Ты мой муж, только ты. Но почему Куруш не твой сын?» Глаза женщины вновь наполнились слезами, и она покрыла поцелуями его лицо. Губы касались глаз, лба, щек. Пальцы ласкали волосы. Затем женщина снова уткнулась лицом в его грудь. «Мне так хорошо с тобой. Обними меня», — попросила Мандана. «Хочу так уснуть и проснуться». Тарш глубоко вздохнул. Ему тоже хотелось держать ее в объятиях, но он еще не все ей поведал. Счастье им только померещилось. Над ними нависла смертельная угроза. «Мандана», — позвал он, — «я еще кое-что должен тебе рассказать». «Говори». «Надеюсь услышать что-то приятное», — не уловив в голосе любимого перемены, ответила женщина. «Когда я его увижу?» — спросила она робко. «Когда ты его привезешь? Мне так не терпится его увидеть». «Не думай, что это хорошая мысль». «Почему?» «Это не все новости. Есть еще, и они не такие радостные». «О чем ты?» — встревожилась Мандана. «Я знаю, кто хотел смерти твоему сыну». Она с облегчением вздохнула. «Я тоже знаю. И о нем ты можешь больше не беспокоиться. Кстати, почему мы встречаемся здесь, тайно? Отчего ты не пришел во дворец?» «И кто, по-твоему, причастен к покушению?» «Амдараеш. Я сама слышала, как он признался». «Его пытали?» «Разумеется». «И ты при этом присутствовала?» «Да», — не стала скрывать Мандана. Он представил себе эту сцену. Крики жертвы, вонь, мерзость и... царевна. Его передернуло, но он вспомнил, кто перед ним и чья кровь течет в ее жилах. Эту женщину нельзя сравнить ни с какой другой. Она выше и сильнее всех. «Под пыткой и я осознаю, что хотел убить Куруша», — заверил ее Тарш. «Поверь мне, это не он». «Тогда кто? Моя сестра?» Мандана в раздумье покачала головой. «Но у нее нет своих воинов. Неужели отец солгал мне, и это все-таки Аметис? Я убью эту суку. Нет, это не она. Хотя и с ее стороны угрожает опасность. Я узнал того, кто на нас напал. И кто он? Тарж в темноте пытался разглядеть лицо Манданы. То, что он сейчас ей скажет, определенно повернет ее в ужас. Но он должен ей сказать, иначе ему и маленькому Крушу не жить. Мандана непременно поведает Эштумегу, что его внук жив. «Ну, говори же!» Он решился. «Арбаку». Последовала долгая пауза. Тарж чувствовал, как напряглась царевна, осмысливая услышанное. «Нет», — отказывалась поверить Мандана. «Этого не может быть. Ты что-то путаешь. Глупость. Арбаку ни за что не станет слушаться Аметис. Где она и где он? Без приказа отца он и пальцем не пошевелит. Ты обознался?» «Нет, я не обознался. Это был Арбаку». «Арбаку?» — испуганно переспросила Мандана, припомнив, кто принес ей весть о гибели сына. «И он там был». «Но ведь отец сам послал его за тобой, чтобы защитить». «Не защитить, а убить. Прости, мне очень горько говорить тебе об этом, но твой отец желает Курушу смерти». «Нет!» — ошарашенная Мандана оттолкнула его от себя. «Не смей так говорить! Этого не может быть! Нет! Нет! Нет!» Она принялась колотить его в грудь, с каждым «нет» уверяя, что Тарж говорит правду. Но сама мысль не помещалась у нее в голове. В это не хотелось верить, и не верить было нельзя. Ее отец желал смерти ее сыну. Какой же он чудовище! Мандана еще что-то кричала, и Тарж быстро прижал женщину к себе, стараясь успокоить. Она билась в ее объятиях, но он только крепче прижимал ее. «Не кричи», — шептал он ей на ухо, нежно гладя по волосам. «Не кричи и успокойся, прошу тебя». Никаких других слов утешения ему в голову не приходило. Да и как можно успокоить женщину, которая чуть было не лишилась сына, а теперь потеряла отца? И не просто потеряла. Он не умер. Он предал ее, вознамерившись лишить самого дорогого, что у нее есть. Такие, как Мандана, такого не прощает. Она будет мстить, и это очень опасно. «Зачем?» От ее слов внезапно повеяло ледяным холодом. «Я не знаю, но догадываюсь», — сказал Тарж. «Кажется, все дело во сне». «В каком еще сне?» Мандана окончательно успокоилась. «Твоему отцу не смей его так называть!» — рассвирепела царевна. «Он больше мне не отец». «Хорошо, не буду. Но ты поклянешься, что не предпримешь ничего против Эштумего. Во всяком случае, пока не придет время». И скорее почувствовав, чем увидев, как она замотала головой, прибавил с нажимом. «Или я не скажу больше ни слова ни о нем, ни о твоем сыне». Тарж отчетливо слышал, как негодующе сопит в темноте Мандана, но не собирался идти ей на уступки. Видимо, она это поняла и согласилась. Месть подождет. Сейчас действительно не время. «Клянусь!» Она приподнялась и села. «Продолжай. Что за сон?» Тарж не удивился этой перемене. Мандана была дочерью своего отца и при необходимости могла быть жесткой, а, возможно, и жестокой. Сейчас это было на руку. Эштумегу приснился сон, в котором говорилось, что его внук, родившийся от старшей дочери, наследует его трон. «В этом нет ничего необычного. Почему он захотел убить его?» «В пророчестве говорилось, что это произойдет еще при его жизни. Внук свергнет деда, и его превозгласят царем царей. И он будет царствовать над всеми известными народами. А ты знаешь, как в вашем семействе относятся к таким снам». При этих словах он довольно грубо схватил ее за волосы и развернул лицом к себе. «Я прав?» «Да», — словно плюнув, сказала Мандана. Ей пришлась по душе его грубость. «Только откуда ты знаешь про мой сон?» «Твой муж сказал». «Значит, моему... Значит, и что Мегу приснилось то же, что и мне. Да, только его сон истолковывал Фаракш. И это он подсунул ему в сетья своего человека. Следовательно, они оба причастны к злодейству. Как ты точно сказал, злодейство. Они вздумали противиться воле богов? Так пусть же боги их и покарают. А мы будем исполнителями их воли. Мне надо идти. Мандана решительно поднялась и направилась к выходу. «Ты поклялась», — напомнил ей Тарш. «Я не забыла», — холодно сказала она и толкнула дверь. Но едва ночной воздух ворвался в убогое жилище, она вернулась обратно. «Пообещай, что будешь со мной, что бы ни случилось». Теперь в ее голосе прозвучала мольба. «Я останусь с тобой». Тарш не смог сдержаться и левой рукой притянул женщину к себе за талию, а правой силой сжал грудь. Поцелуй был болезненным. «Все, иди!» Мужчина оттолкнул ее. «Возвращайся во дворец и будь осторожна!» Он проводил ее до двери и выглянул наружу. Улица встретила его прохладой и светом звезд. Трое персов разом бросились к нему, но Таш приложил палец к губам, призывая выражать радость о встрече потише. По очереди быстро обнялся с каждым. «Да вас и не узнать», — потрогав доспех Назира, сказал Таш. «Прям вылитые медяне. Уж не переметнулись ли вы к Аштумягу? Тебя что-то никто из нас в подобном не заподозрил, когда он одарил тебя подарками. А вот нас одарила госпожа», — осматривая левую сторону лица командира, сказал Назир. «Гляжу, тебе досталось». Таш поморщился. Он уловил взгляд Манданы и отвернулся, не желая, чтобы она видела его увечья. Однако женщина не выразила ни сожаления, ни отвращения к изменению во внешности мужчины. Скорее, она нашла в этом нечто привлекательное. Этот человек спас ее сына, вернул ей надежду, и она перед ним в долгу. К тому же изуродованное лицо делало его страшным, что ее вполне устраивало. Пусть ее враги боятся и пугаются другие женщины. Отныне он будет принадлежать только ей. «Что теперь?» Назир задал вопрос, занимающий умы всех присутствующих. «Что-что? Молчать. Узнать, что я жив, боюсь, и вам придется несладко. Впутал я вас». Словно извиняясь, сказал Таш. «Честно говоря, не думал, что такое случится». «Да что уж там!» Хлопнул ее по плечу Дайтуш. «Сами согласились. Теперь куда ты, туда и мы». «Нет, Дайтуш, вы должны оставаться с госпожой, а я должен уехать». «Куда?» — с беспокойством спросила женщина. «К твоему мужу. Ему тоже надо сообщить, что его сын жив, иначе он сможет наделать глупостей». «Каких, например? Соберет войско и двинется в Элам? Или отправится воевать с моим отцом?» Мандана презрительно скривила губы. «Ты слишком хорошего мнения о нем». «При чем здесь твой отец, госпожа?» — спросил Муштуни. «При том, что это он желает смерти моему сыну». Невзирая на недовольный взгляд Тарша, Мандана решила пояснить свои слова. «Я считаю, что они должны знать, раз ты им доверяешь. Пусть знают, чего опасаться». «Мы в полной...» Еле сдержался, чтобы не выругаться, прошипел Муштуни, самые худшие подозрения которого начинали сбываться. «Наши головы украсят городские пики». «Ты боишься?» — спокойно спросила царевна. — «Тогда тебе лучше уехать. Заройся поглубже в какую-нибудь глубокую нору и не вылезай оттуда, покуда мой сын не сядет на трон. Но и тогда не вздумай показываться мне на глаза». Престыженный Муштуни отошел на шаг и приложил кулак к груди. — «Прости, госпожа, ты неправильно меня поняла. Этим я хотел сказать, что нам нужно быть крайне осторожными». Мандана сухо улыбнулась. «Похоже, Муштуни единственный, кто понимает, насколько все серьезно», — озираясь по сторонам, сказал Тарш. «Нам не следует разговаривать на улице. Это может привлечь ненужное внимание. Госпожа, тебе лучше возвратиться во дворец». «Да, да, госпожа, нам лучше уйти», — встрял Кассис. Он, как и Тарш, тревожно оглядывал узкий проулок, в котором шестеро разговаривающих выглядели более чем подозрительно. «Нас могут услышать». Внезапно Мандане стало неимоверно страшно. Захотелось броситься к Таршу, зарыться в нем. Захотелось, чтобы мужчина обнял ее и никуда от себя не отпускал. Никогда. Захотелось быть слабой. Но это длилось лишь мгновение. Царевна быстро взяла себя в руки. «Уходим», — скомандовала она, удивляясь самой себе, насколько это прозвучало сухо и спокойно. Троих персов и бывшего раба не нужно было убеждать. Они тут же направились туда, откуда пришли. Женщина задержалась. «Я должна все обдумать. Прошу, дождись меня. Я приду завтра».